Всем привет! Продолжаем путешествовать по сюжетам икон. Сегодня я хочу вам вкратце рассказать о апостоле Павле. Апостол Павел, рожденный Саул, так его звали, выпрощенный, вымоленный, так примерно переводится с иврита. Он был воинствующим фарисеем, участвовал в преследованиях первых христиан. Но на пути в Дамаск был ему внезапный ярчайший свет с неба. Он ослеп и услышал укоризненный голос Иисуса, говорящий, чтобы он уверовал в него. Но пришел он в Дамаск и был исцелен от слепоты Ананием. Ананий – это еврей-христианин из Дамаска. По преданию он признается одним из числа 70 апостолов, епископ Дамаский, священнослужитель. И принял крещение. Уже в Дамаске Саул стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Павлом были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Надо сказать, что именно Павлом были созданы 14 посланий Павла общинам и отдельным людям, которые составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из главных текстов христианского богослужения. Как правило, изображается художественно-символически лысеющим взрослым человеком, бородатым, в красно-зеленом одеянии, с мечом, который его обезглавили, из книги «Посланий в руках». Он совершал несколько путешествий апостольских, где проповедовал христианство, проповедовал учение Иисуса. Но в результате он был обезглавлен в Риме при Нероне. Императору Константину удалось разыскать место, где похоронен был Павел, и построить там церковь Сан-Паула Фуори Лемура. Кстати, в 2009 году папа римский Бенедикт XVI рассказал, что впервые в истории было проведено научное исследование саркофага, который находился под алтарем римского храма Сан-Паула Фуори Лемура. По словам папы, в саркофаге были обнаружены мельчайшие фрагменты костей, которые были исследованы, и можно предположить, что это останки апостола Павла. Ну вот, собственно говоря, вкратце все, что я хотел рассказать. Я собрал некоторые из выражений из интернета Павла. Хочу вам показать, чтобы быть в теме. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.